Глава 18. Петр, сын булочника, и впрямь был похож на быка, мощные плечи и покатый лоб. Расставшись с Трегубовым, Павлов переговорил со всеми участниками происшествия. Это действительно была драка двух молодых людей, а порез на руке Петра уже зажил. Булочник не имел претензий к семье мясника и постоянно называл своего сына балбесом. Илья пожурил драчунов и пообещал неприятности, если они снова возьмутся за старое. Затем отправился в библиотеку, чтобы узнать адрес предыдущего сторожа. К своему удивлению, на пороге библиотеки он снова столкнулся с Александром из студенческой компании. «Так-так», — воскликнул пораженный Павлов. «Какой Москва, оказывается, маленький город?» «Точно!» — криво ухмыльнулся студент-медик. «От тебя совсем проходу нет, словно следишь за мной». «А ты чего сюда зашел?» — спросил Илья. «Так учусь. Библиотека-то бесплатная, вот и захаживаю время от времени. А ты?» «Так я тоже так же, как ты», — ответил Павлов. «Кстати», — демонстративно хлопнул себя по лбу Александр, «ты меня спрашивал про водку Шустова?» «Да». «Узнал я, что к чему. Шустовы нанимают нашего брата-студента, чтобы ходили по трактирам, которые водку у Шустова не закупают. Требовали ее, дебоширили и устраивали драки. Говорят, платят много. До 10 рублей можно заработать». «Интересный способ продавать водку», — прокомментировал Илья. «Ага», — согласился Александр. «Еще нанимают господ постарше для дорогих ресторанов. Там театр просто. Говорят, эти господа на входе спрашивают про шустовскую водку. И если ее нет, то они просто разворачиваются и уходят». «Хитро». «Именно что хитро. Ладно, пора мне, Илья. Ты давай это, не пропадай, заходи к нам. Учебе время, но и про потеху не забывай». Павлов попрощался и пообещал не пропадать. «Степан так и не приходил. Наверное, нужно искать нового ночного сторожа», — пожаловалась Илье, заведующая Тургеневской библиотеки. «Скажите, Екатерина Владимировна, вы помните предыдущего сторожа, Василия Кузнецова?» «Помню, конечно. Хороший молодой человек, жаль его. С виду крепкий, но больной парень. Эпилепсия». «А он вам новый адрес не оставлял?» «Не помню. Давайте посмотрю». Заведующая ушла, а затем быстро вернулась, пока Павлов осматривался в библиотеке. «Малая Дорогомиловская. Это старый или новый адрес?» — спросила Екатерина Владимировна. «Новый». Обрадовался было Илья, а потом понял, чтобы попасть на другой конец Москвы, опять придется брать извозчика. «Нужно выбить из Блохина или Трегубова денег на расходы», — подумал Павлов, выходя из библиотеки. Малая и Большая Дорогомиловские улицы располагались у Дорогомиловской заставы, откуда шла дорога из Москвы в Смоленск, или наоборот, из Смоленска в Москву, если, например, говорить о походе Наполеона, войска которого вошли в город именно здесь. В описываемую нами эпоху этот район был по своей сути рабочей окраиной, где располагались различные предприятия и фабрики, такие как построенные в 1875 году трехгорный пивоваренный завод. Павлову пришлось попросить извозчика подождать. Найти в этом районе новый экипаж было бы крайне сложно, а бродить по грязным улицам в его поисках Илья Петрович не имел никакого желания. Во дворе многоквартирного дома у какой-то старушки Павлов поинтересовался, на каком этаже живут Кузнецовы, после чего быстро нашел нужную дверь. Дверь была хлипкой, с большой щелью над порогом. Из квартиры доносились мужские голоса. Павлов постучал, и голоса стихли. Под чьими-то шагами заскрипел пол. Затем дверь открылась. На пороге стоял молодой светловолосый парень с кудрявым чубом над лбом. Щеки парня были красные. «Чего надо?» — спросил он, и Павлов почувствовал запах алкоголя изо рта. «Василий?» «Но мне нужен Степан. Нет здесь таких, ошиблись». Василий хотел захлопнуть дверь. «Полиция!» Павлов сунул мандат под нос Василия, который мог и не уметь читать, несмотря на то, что раньше работал в библиотеке. Бумага привела хозяина квартиры в некоторое замешательство, чем и воспользовался Илья. Отпихнув Ваську бревно, он протиснулся в небольшую квартиру. В комнате на когда-то покрытом лаком, а сейчас облупленном столе, стояла початая бутылка водки. За столом, сутулившись, сидел Степан. «Здравствуй, Степан, куда пропал?» — спросил Илья, «Тебя все ищут. Екатерина Владимировна, мать». «Ты чё? Матери не сказал, что у меня?» Послышался сзади голос Василия. «Вы не могли бы нас оставить вдвоем на некоторое время?» Попросил Павлов Кузнецова. «Не понял». «Выйдите, пожалуйста, погуляйте». «Куда? Из моей квартиры?» Продолжал недоумевать хозяин. «Вась, прогуляйся. Тебе же скоро на смену», — попросил его Степан. «Ну и? Ну, если ты просишь». Василий надел короткое пальто, вышел и захлопнул дверь. Павлов уселся напротив Степана. «Не виноват я», — заявил сторож. «Тебя видели около дома Погребовой. Говори все без утайки», — пытался давить на подозреваемого Илья. «Вера, она красивая девка была, правда образованная». Степан то ли испугался, то ли из-за того, что был выпивший, начал рассказывать свою версию событий. «Обычно я с такими никак и ничего. Такие на меня и внимания не обращают. А она такая добрая была ко мне. Ну, я и надумал себе бог весь что. Узнал, где она живет, решил поговорить. С честными намерениями поговорить. Не в библиотеке же». Она сразу стала злая, как все такие. Сказала, что если я не отстану, сразу Екатерине Владимировне расскажет. Ну вот и вся любовь. «Во второй раз что ты там делал?» «Караулил. Расстались плохо тогда. Психанул я. Извиниться хотел, чтобы она не нажаловалась». «Извинился?» «Нет, она не одна была. Не стал подходить. Да она меня и не заметила, наверное». «Предположим, ты говоришь правду», — сказал Илья. «Зачем тогда сбежал? Сейчас заберу тебя в участок, ты там по-другому заговоришь. Живо все, как было, расскажешь». «Так я честно говорю», — горячо воскликнул Степан. «Ей-богу! Сбежал, потому что знал, что вы на меня подумаете. Вдруг она уже и заведующей нажаловалась. Но я пришел к Васе за советом. Он мой друг, на работу устроил. Раньше-то он сам в библиотеке работал, а сейчас здесь, недалече, бетонный завод строят. Платят больше, нужны крепкие ребята стройку охранять. Он из библиотеки уволился, и теперь там я за место него. Пришел я, значит, к Васе, а он мне и говорит: поживи у меня, пока все уляжется. Я спросил, а работа как? Он обещал на стройке поговорить, чтобы меня тоже куда взяли. Вот и остался. Больше и сказать нечего». «На первый раз поверю тебе. У меня есть уже другой подозреваемый. А ты давай иди повинись. Глядишь, заведующая библиотекой возьмет снова. И к матери вернись. И чтобы больше не сбегал. Чтобы мог найти тебя, если понадобишься. Понял?» «Понял», — ответил Степан. Илья вышел из квартиры и спустился во двор, чтобы позвать Василия назад. Но того нигде не было видно. Похоже, действительно решил проветриться. Павлов сел в экипаж и пробормотал себе под нос: «Теперь за картой. Главное, чтобы магазины не закрылись».